Аграфена Александровна, тотчас понял хозяин, зорко вглядываясь в лицо Мити. Да здесь и она прибывает. С кем? Гость приезжий. Один чиновник надо из поляков по разговору, судя. Он-то за ней послал лошадей отсюда, а другой с ним, товарищ его, али попутчик, кто разберет, по-штатски одетый. Что же, кутит? Богачи? Какое кутит? Небольшая величина, Дмитрий Федорович. Небольшая? Ну, а другие? Из города эти двое господ. Из Чернее возвращались, да и остались. Один-то молодой, надо быть, родственник господину Миусову. Вот только как звать забыл. А другого, надо полагать, вы тоже знаете. Помещик Максимов на Богомоле, говорит, заехал, в монастырь ваш там. Да вот с родственником этим молодым господина Миусова ездил. Только и всех? Только. Стой, молчи, Трифон Борисович. Говори теперь самое главное. Что она? Как она? Да вот, давеча прибыла и сидит с ними. Весела? Смеется? Нет, кажись, не очень смеется. Даже скучно и совсем сидит. Молодому человеку волосы расчесывала. Это поляку? Офицеру? Да какой же он молодой, да и не офицер он вовсе. Нет, сударь, не ему, а миусовскому племяннику этому, молодому-то. Эй, вот только имя забыл. Колганов? Именно, Колганов. Хорошо, сам решу. В карты играют? Играли, да перестали. Чай отпили. Наливки чиновник потребовал. Стой, Трифон Борисович, стой, душа, сам решу. Теперь отвечай самое главное. Нет цыган. Так это можно бы за ними хашай теперь послать. Прибудут. Послать? Непременно послать, вскричал Митя. А девок можно поднять, как тогда? Марию особенно, Степанит тоже, Арину. 200 рублей за хор. Да за этакие деньги я все село тебя подыму. Хоть и полегли теперь дрыхнуть. Да и стоит ли, батюшка Дмитрий Федорович, здешние мужики такой ласки, а вот девки, этакой подлости да грубости такую сумму определять. Ему ли нашему мужику цигарки курить, а ты им давал? Ведь от него смердит, от разбойника. А девки все, сколько их ни есть, вшивые. Да я своих дочерей тебе даром подыму, не то что за такую сумму. Полегли только спать теперь, так я их ногой в спину напинаю, да для тебя петь заставлю. Мужиков на медне шампанским поили, эх. Трифон Борисович напрасно сожалел Митю. Он тогда у него сам с полдюжины бутылок шампанского утаил, а под столом 100-рублевую бумажку поднял и зажал себе в кулак. Так и осталась она у него в кулаке. Трифон Борисович, растряс я тогда не одну здесь тысячку, а помнишь? Растрясли, голубчик, как вас не вспомнить? 3000 у нас, небось, оставили. Ну, так и теперь с тем приехал, видишь? И он вынул и поднес к самому носу хозяина свою пачку кредиток. Теперь слушай и понимай. Через час придет вино, закуски, пироги, конфеты. Все тотчас же туда, наверх. Этот ящик, что у Андрея, туда тоже сейчас наверх. Раскрыть и тотчас же шампанское подавать. А главное, девок. Девок и Марью, чтобы непременно. Он повернулся к телеге и вытащил из-под сиденья свой ящик с пистолетами. Расчет, Андрей, принимай. Вот тебе 15 рублей за тройку, а вот 50 на водку. За готовность, за любовь твою. Помни, барина Карамазова. Боюсь я, барин, заколебался Андрей. 5 рублей на чай, пожалуйте, я больше не приму. Трифон Борисович свидетелем, уж простите, глупое слово мое. Чего боишься? Обмерил его взглядом Митя. Ну и черт с тобой, коли так, крикнул он, бросая ему 5 рублей. Теперь, Трифон Борисович, проводи меня тихо и дай мне на них на всех первонаперво глазком глянуть, так, чтобы они меня не заметили. Где они? Там? В голубой комнате? Трифон Борисович опасливо поглядел на Митю, но тотчас же послушно исполнил требуемое. Осторожно провел его в сени, сам вошел в большую первую комнату, соседнюю с той, в которой сидели гости, и вынес из нее свечу. Затем потихоньку ввел Митю и поставил его в углу, в темноте, откуда бы он мог свободно разглядеть собеседников, ими невидимый. Но Митя недолго глядел, да и не мог разглядывать. Он увидел ее, и сердце его застучало, в глазах помутилось. Она сидела за столом сбоку, в креслах, а рядом с нею на диване, хорошенькой собой, еще очень молодой Колганов. Она держала его за руку и, кажется, смеялась, а тот, не глядя на нее, что-то громко говорил, как будто с досадой, сидевшему через стол напротив Грушеньки Максимову. Максимов же чему-то очень смеялся. На диване сидел он. А подле дивана, на стуле у стены, какой-то другой незнакомец. Тот, который сидел на диване, развалясь, курил трубку. И у Мити лишь промелькнуло, что это какой-то толстоватый, широколицый человечек. Ростом должно быть невысокий, как будто на что-то сердитый. Товарищ же его, другой незнакомец, показался Мите что-то уж чрезвычайно высокого роста. Но более он ничего не мог разглядеть. Дух у него захватило, и минуты он не мог выстоять. Поставил ящик на комод и, прямо холодея и замирая, направился в голубую комнату к собеседникам. «Ай!» – взвизгнула в испуге Грушенька, заметив его первое. Митя скорыми длинными своими шагами подступил вплоть к столу. «Господа!» – начал он громко, почти крича, но заикаясь на каждом слове. «Я ничего! Не бойтесь!» – воскликнул он. «Я ведь... ничего, ничего!» Повернулся он вдруг к Грушеньке, которая отклонилась на кресло в сторону Колганова и крепко уцепилась за его руку. «Я тоже еду. Я до утра. Господа, проезжему путешественнику, можно с вами до утра, только до утра, в последний раз в этой комнате?» Это уже он докончил, обращаясь к толстенькому человечку, сидевшему на диване с трубкой. Тот важно отнял от губ своих трубку и строго произнес: «Пане, мы здесь приватно, имеются иные покои». «Да это вы, Дмитрий Федорович! Да чего это вы?» – отозвался вдруг Колганов. «Да садитесь с нами! Здравствуйте! Здравствуйте, дорогой человек и бесценный! Я всегда уважал вас!» Радостно и стремительно отозвался Митя, тотчас же протянув ему через стол свою руку. «Ай, как вы крепко пожали! Совсем сломали пальцы!» – засмеялся Колганов. «Вот он так всегда жмет, всегда так!» – весело отозвалась еще робко улыбаясь Грушенька, кажется, вдруг убедившаяся по виду Мити, что тот не будет буянить. С ужасным любопытством и все еще с беспокойством в него вглядываясь. Было что-то в нем чрезвычайно ее поразившее. Да и вовсе не ожидала она от него, что в такую минуту он так войдет и так заговорит. «Здравствуйте-с!» — сладко отозвался слева помещик Максимов. Митя бросился и к нему. «Здравствуйте! И вы тут! Как я рад, что и вы тут! Господа! Господа! Я...» Он снова обратился к пану с трубкой, видимо, принимая его за главного здесь человека. «Я летел! Я хотел последний день и последний час мой провести в этой комнате, в этой самой комнате, где и я обожал мою царицу. «Прости, пани!» — крикнул он исступленно. «Я летел и дал клятву. О, не бойтесь, последняя ночь моя! Выпьем, пани, мировую. Сейчас подадут вино. Я привез вот это!»